Глава 28. Синхронизация 10,46%. Кратер, внутри которого расположен Тель-Авив, расположен не в чистом поле. Это горная страна, сильно изрезанная большими и маленькими долинами, по дну которых текут многочисленные ручьи. Часть потоков, сливаясь в малые реки, питают реку, с берегов которой началась экспансия человечества на этой планете. Несколько падают вниз, в карьер, наполняя чашу прекрасного бирюзового озера. Другие устремляются дальше, на север. И если верить спутниковым снимкам, в конце концов становится другой, более длинной и широкой рекой. На доступном операторам в свободном доступе участке поверхности Time Zero видно даже часть морского побережья. Далеко, не менее 300 километров, строго на северо-восток от центра. Но вполне достижимо с новыми батареями для вездеходов. Заманчивая цель, настолько привлекательная, что хотелось бросить всю эту дурацкую войнушку, поднять енота на поверхность и ломануть на прорыв с тем, чтобы в итоге достичь пляжа неведомого пока океана. Самое печальное, что и система подталкивала меня к этому. Не зря же накинула сотую в синхронизацию именно в тот момент, когда я мысленно чертил по снимку предполагаемый маршрут новой сверхдальней экспедиции. Только я не мог все бросить и отправиться покорять неведомые дали. Слишком многое зависело именно от меня. Слишком много людей надеялись именно на меня. Карьер не в чистом поле. Часть – это вообще непроходимые скалы, горные кручи, множество лет назад разрезанные могучими машинами ради добычи вожделенного для любой технической цивилизации Телия. Еще часть – склоны с осыпающимися краями. Именно там случилось больше всего осыпей, частично разрушивших спиральную дорогу по внутреннему ободу карьера. Лезть туда равносильно самоубийству. Ну или потере носителя для нас, операторов. В здравом уме и твердой памяти делать там нечего. И лишь небольшая часть кромки гигантской дыры в земле позволяла вообще к ней подойти. В одном из таких мест как раз расположен лифт, соединяющий Тель-Авив с остальным миром. Остальные подходы мы заминировали, причем особо хитрым способом, с возможностью удаленного управления подрывом в случае, если это необходимо. И заряды собрали кровавую жатву в первые же дни осады. Это ведь такое искушение взять мощную винтовку, устроить позицию на краю и расстреливать беззащитных горожан. Просто, эффективно и совершенно безопасно. Не будь там взрывчатки, конечно. За неделю, что мы провели в осаде, не раз и не два, каждый из горожан возблагодарил компанию за то, что в залах модернизации не продается тяжелого вооружения. И десятую семью за то, что у нас оно все-таки есть. Потому что даже 4 пулеметов было достаточно, чтобы Кабул больше не решался на штурм привратной крепости. Все пространство перед фортом было завалено корпусами искореженных тяжелыми пулями андроидов. Предприимчивые иудеи организовывали вылазки за дохлыми роботами. Все же враг не сидел безвылазно перед твердыней. В условиях, когда респ возможен только в Кабуле или центре, процесс накапливания бойцов перед каждой новой атакой занимал какое-то время, которого, впрочем, было достаточно, чтобы наши люди могли немножко заработать, но слишком мало, чтобы можно было организовать отправку диверсионной группы. Ведь недостаточно просто выйти. Нужно было это сделать так, чтобы враг о нашей акции узнал только тогда, когда его собственные шахты взлетят на воздух. Не проблема, в принципе. Особенно, когда у тебя есть целое стадо продвинутых шахтерских роботов. Всего-то и нужно было выкопать в скале альтернативный путь наверх. 1,5 километра подземного хода, выходящего в каком-нибудь укромном месте. Плюс точку выхода требовалось замаскировать и чем-то закрыть на случай случайного обнаружения. Напечатать стальную дверь с надежным замком, предусмотреть надежный крепеж к породе, озаботиться крепкими подпорками в штреке, чтоб ему не грозило обрушение. Не такая уж и сложная задача для промышленности целого города с населением в несколько тысяч операторов. И довольно сложно осуществимая для одного маленького клана. Привлекать же к секретной миссии кого-то еще Гретта настоятельно не рекомендовала. Основатели города имели основания полагать, что кто-то сливает информацию противнику. Кто-то не особенно высокого ранга и уж точно не из членов городского совета. И все же планы обороны были частично известны врагу, и это не могло радовать. «Если духам здесь связь недоступна, не означает, что она недоступна в Кабуле или центре», докладывал прапор, как-то ненавязчиво заделавшийся начальником городской внутренней безопасности. «Гнида может писать сообщение кому-то вовне, а оттуда уже информация поступает к полевым командирам». «Блокировать системный чат и частную переписку мы тоже не можем», констатировал очевидный мэр. «Однако мы как-то должны вычислить шпиона». «Вычислить и использовать в своих целях», кивнул прапор. «Идеальным вариантом будет, если мы сумеем скормить душманам дезинформацию в таких объемах, что это полностью подорвет доверие к этому источнику». «Классический метод не подходит?» – осведомился я. «Я имею в виду вариант, когда все население делится на группы, каждая из которых дается отличная от других информация. По реакции противника можно будет определить, в какой именно группе шпион. И повторить до тех пор, пока круг не сузится до одного конкретного человека», – хмыкнула Гретта. «Мы сможем провернуть нечто подобное?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами прапор. «Я разработаю операцию, но нужно иметь в виду, что это медленный путь. Мы можем не успеть вычислить стукача до того момента, как диверсионная группа должна будет выдвигаться». «Значит, нам потребуется еще и операция прикрытия», – кивнул я. «Возможно, стоит рассмотреть вариант с респом части диверсантов в центре. Тем более, что оттуда до Кабула намного ближе». «Ты снова о своей партизанской тактике». «Могу поспорить. Там, далеко на земле, лежа в своей капсуле дальней связи, прапор скривился, словно лимон откусил». «Именно», — подтвердил его догадку я. «Пара или тройка мелких групп, которые поднимут шум и нанесут ощутимый урон экономике. Когда же духи начнут на них охоту, вторая, более многочисленная группа, подготовит засаду и уничтожит силы, отвечающие за безопасность Кабула». «Это бы сработало, будь против нас живые люди», – вздохнул контрразведчик. «Снова, пятый уже раз повторяю. В этом нет смысла. Операторы сменят носители, и охота продолжится с новой силой. Только теперь они уже будут знать о реальной численности диверсантов». «Нам нужна третья сила», – хлопнула металлической ладонью по столу Гретта. «В момент, когда стражи Кабула попадут в засаду, третий отряд должен напасть на город и взять его под контроль, особенно выходы со склада компании. Тогда респ сил безопасности их города перестанет иметь смысл. Им придется вселяться в новых андроидов в центре и бежать потом несколько километров обратно в Кабул. За это время там можно все трижды заминировать». «Похоже на план», – засмеялся прапор. «Если мы это сможем провернуть, их джихад будет немедленно окончен. А мы получим славу неприятного, неудобного и очень жестокого противника», — согласился я. «Лучше и не придумаешь», — саркастично заметила мэр. «А если не получится, чем это нам грозит?» «Ничем», — пожал плечами я. «Все мы уже успели убедиться, что огонек проявляет свои свойства и в новом носителе. Факт подтвержден не только нашими парнями, но известен уже и другим кланам колонии». «Благодари местных богов», — отмахнулась Гретта. «Представь, как было бы паршиво, если бы энергетические симбиоты умирали вместе с носителем. Никакого бы гнезда не хватило, чтобы потери восполнить. В компании говорят, что с началом войны расход андроидов со склада увеличился в 30 раз». «Я давно подозревал, что основатели Тель-Авива – непростые люди, и что точно имеют контакты в администрации колонии, но впервые слышал этому прямое подтверждение». «Перед прибытием диверсионных групп к месту назначения мы сможем получить обновленные снимки со спутников. Они здорово бы помогли разобраться в текущей ситуации в Кабуле». «Получите, не проблема», – И еще будут таблицы дежурств патрулей, период смены охраны шахт и схемы пролегания проводной связи с удаленными объектами». «Проводной?» – вскинулся прапор. «Они что, все еще в 20 веке живут?» «Во многих мусульманских государствах до сих пор монархия. Это вообще 19 век. Но удивляешься ты не этому, а проводной связи. Какая ирония!» «Нам понадобится какое-то устройство, чтобы подключиться к проводам и слушать доклады», – поинтересовался я. Меня, в отличие от прапора, провода ничуть не смутили. В мире тотальной слежки проводные системы связи зачастую были куда безопаснее беспроводных. «Ничего особенного. Компьютер носителя легко считывает и расшифровывает колебания. Проблемой будет, если они там общаются на каком-нибудь экзотическом языке. У тебя есть кто-то, говорящий на арабском, на фарси, на тюркском?» «Спрошу», – пожал я плечами, – «но не думаю, что такие найдутся. У меня на английском-то считанные единицы говорят, а на испанском вообще я один». «Красавец», – покачала головой Гретта. «Ценный кадр. В международной корпорации, в которой я работала до того, как попала в программу цифровой колонизации, такие сотрудники весьма ценились. Не удивлюсь, если ты был одним из них». «Что-то вроде того», – хмыкнул я. «А вот на тюркском я только ругаться умею». «Ладно, примем как данность, что их провода нам никак не помогут. А вот если их повредить, это может им здорово помешать координировать противодиверсионную деятельность. Так что схемы не помешают». «Отлично», – хлопнула меня по плечу женщина. «Рада, что наши ребята не зря потрудились. Теперь давайте обсудим то, откуда мы возьмем достаточно бойцов, чтобы стереть душманское село с лица Тайм-Зеро». Во время войны услуги наемников востребованы как никогда ранее. Сталкерзы сражались с объединенными кланами Европы, латинские объединения операторов сцепились с пиратами. Наверное, не было ни одного участка обжитой человечеством поверхности планеты, что оставалось бы мирным оазисом. И наемники во всем этом чувствовали себя как рыба в воде. Их счета пополнялись все новыми миллионами монет, а бойцы получали бесценный опыт. Их экипировка час от часу становилась все лучше и лучше. Они обзавелись парой бронированных механикам вездеходов, и количество желающих повоевать за деньги только росло. Однако не всем наемникам можно было доверять. Список кланов или групп операторов, предавших своих нанимателей ради большего вознаграждения от конкурентов, все увеличивался. Банды искателей удачи с легкостью меняли честь на монеты. На этом фоне клан Public Enemy оставался нерушимой скалой. Утесом, о которой разбивались все представления о продажности наемников. Не было ни единого случая, когда люди Проспера нарушили бы ранее заключенный договор. И это приносило свои плоды. Стоимость найма бубликов уже к началу осады Тель-Авива стала весьма ощутимой суммой. После того же, как и оазис испытал на себе силу вторжения многочисленного врага, и вовсе стал нереально большим. Тем не менее, они нам не отказали. Удивительно было получить их согласие на участие в операции и секундой спустя получить поощрение от системы, начислившей целых 0,04% в синхронизацию. Словно бы какой-то неведомый модератор оценил мои старания, решил выделить загнанный в нору крысе дополнительный бонус. В карьере оставалось всего четверо из семьи. Механик, Эль Тора, хозяйка и Лафер. Те, без кого все движение в шахтах, на производстве и в торговле клана полностью остановится. Все они не особо могучие воины. И все же, когда встал вопрос, кому идти, а кто должен будет остаться, ни один человек, включая эту четверку, не изъявил желания избежать драки. Пришлось приказывать и убеждать, потому что с этой войной кибернетическая жизнь на планете не закончится, потому что всегда нужно смотреть в будущее, а жить настоящим. Те из членов семьи, кто еще не удосужился обзавестись огоньком, при входе на сеанс выбрали пробуждение сразу в центре. На складе компании в личных ячейках хранения уже давно ждало своего часа запасное оружие и боеприпасы. Кроме того, в схронах было довольно припасов, чтоб несколько недель воевать в полном отрыве от городов. Так что эти люди должны были первыми вступить в битву с врагом. Нам же, всем остальным, пришлось еще двое суток добираться до нужного места. Еще целая смена ушла на то, чтобы забрать из тайника взрывчатку, дотащить до места будущей засады и все приготовить. К сожалению, сеть ретрансляторов компании, а значит и зона охвата устойчивой связи, покрывала далеко не всю разведанную территорию. Рации тоже не отличались дальнобойностью, так что нам оставалось только ждать и надеяться, что у первых диверсионных групп все получится как надо. Но пришлось провести в ожидании еще одну смену, прежде чем рации смогли зацепить передачу отступающих от сил безопасности душманов соклановцев. 3 часа спустя троицу бегущих андроидов стало возможным разглядеть визуально. И еще час, чтобы они наконец показались возле устья широкого оврага, на склонах которого мы и подготовили сюрприз для врага. Преследователи же не заставили себя ждать слишком долго. Парни только-только успели скрыться в приготовленном убежище, как веселая толпа кабульцев ворвалась во враг. Синхронизация 10,51%. Похвалила меня система заметки выстрел, и умный компьютер носителя тут же снизил чувствительность аудиосенсоров. Ибо небо обрушилось на землю. 4 фугаса рванулись с такой силой, что не оставили нам никакого шанса на трофеи. Тонны глины и камней взлетели в воздух. Металлическая шрапнель размолола венец творения человеческого гения. Великолепные андроиды в мелкое крошево. Да, мы, люди, не самые лучшие существа во Вселенной. Мы погрязли в своих мелочных делишках. Мы алчны и завистливы. Мы привыкли гадить там, где живем, и с легкостью готовы пожертвовать тем, что нам не принадлежит. Но, боже мой! Каким же прекрасным и величественным у нас получился взрыв. Воистину, гнев Господень.